Глава 15. Изложив четкие инструкции секретарю, Савелий бросил взгляд на часы. Если верить словам брата, то на ужин Машка приглашена в ресторан. Однако Адмиралов был в корне не согласен с планом брата. Какой может быть ресторан, если у выдры важная миссия? Ей предстояло доложить обо всех событиях, произошедших сегодня в здании «Транзит Элита». Далее отчитаться о том, как прошла встреча, и обсудить план работы на следующий день. И на десерт смазать его болячки теперь уже не зеленкой, а менее яркими веществами. Экономка заканчивала приготовление ужина. Сава бросил тоскливый взгляд в сторону кухни. Судя по ароматам, щекотавшим нос молодого человека, есть ему придется здоровую еду, а не вкусную. Мелькнула мысль, что Машка была права, когда утверждала, будто его экономка не умеет готовить. Но Светлана Олеговна до сих пор справлялась со всеми обязанностями, и Савелия устраивала кандидатуру женщины. Вздохнув, Адмиралов понял, что успел проголодаться. Светлана Олеговна заканчивала последние приготовления и накрыла стол к ужину. На одну персону. Сава понял, что принимать пищу в одиночестве ему не хочется. Он каким-то совершенно непостижимым образом успел привыкнуть к присутствию Марии во время завтраков и ужинов, к ее колким замечаниям, шуткам и смеху. Экономка, выполнив свои обязанности, тихо и незаметно скрылась из квартиры. А Сава теперь уже с недовольством вновь взглянул на циферблат. За 2 часа Машка вполне могла бы доехать, даже с учетом пробок. Но девушки не было. «Брат все же умудрился затащить Выдринка в ресторан?» Савелий нахмурился. «Интересно, а куда еще Миха успел затащить вредную Машку?» До того, как мозг смог обдумать ситуацию и принять решение, рука потянулась к телефону, а спустя секунду на экране высветилось имя абонента. «И где вы?» — без приветствий рявкнул Адмиралов. «Рабочий день закончился 2 часа назад». «Ты прав», — спокойно произнес Михаил. «Рабочий день. А значит, имеем право заниматься тем, чем нам хочется. И сейчас нам хочется кофе после хорошего ужина». «Миха!» — с угрозой прошипел Адмиралов. Он сам не понял, отчего перед глазами заплясали ярко-красные, почти огненные точки. А кулаки зачесались настолько, что молодой человек буквально представил, как двинет брату в челюсть. «Сава!» — в тон ответил Тролинский. «Девушка имеет право на личную жизнь, и она, к счастью, не связана с работой. Есть возражения?» Адмиралов сжал телефон крепче. «Возражения? Да. У него, к чертовой бабушке, есть возражения. У него этих возражений полные карманы». Но абонент прервал звонок, не позволив Савелию высказать все свои претензии. Адмиралов прищурился, глядя на потухший экран мобильного телефона. И тут же набрал другой номер, который успел выучить наизусть всего за несколько дней. «Алло!» — буквально на первом же гудке ответила Марианна. Ее голос звучал недовольно, словно ее отвлекли от весьма важного занятия. «Я тебе плачу не за то, чтобы ты прохлаждалась!» — рявкнул Адмиралов так, что будь стекла на окнах менее прочные, то они разлетелись бы на мелкие осколки. «Запомни раз и навсегда! Пока ты работаешь на меня, все твое время мое! У тебя нет свободного времени! Это ясно?» «Предельно!» — прошипела Машка в ответ. Адмиралов шумно выдохнул. Мелькнула мысль, что он напрасно орет на девчонку. Но тут же воображение подрисовало улыбчивую мордашку Машки, сидящую на мягком диване в квартире брата. В его фантазии Машка почему-то вместо кофе пила красное вино, а то самое платье, в котором он видел девчонку утром, приподнялось до самых бедер, обнажая красивые ноги. «У тебя 30 минут!» — рявкнул Адмиралов. — И только посмей опоздать! Сава отбросил телефон, выдохнул. Он сам и не понимал, почему вспылил и повел себя непривычным и несвойственным для него образом. Скорее всего, виновата ветрянка. Да, так и есть. Иных объяснений своему поведению Адмиралов не видел. Машка смотрела на свой телефон так, будто у него вдруг выросло 2 головы, 4 ноги, и он принялся отплясывать зажигательный латиноамериканский танец. Другими словами, Маша была удивлена и одновременно разозлена. Взглянув на пакеты в своих руках, которые девушка честно тащила из машины такси в сторону подъезда, где находилась квартира Адмиралова, Машка подавила желание бросить их прямо в первую попавшуюся лужу. Она смертельно устала и была выжата, как лимон, после встречи со строительной бригадой, которая умудрилась затопить соседей. Машке пришлось отпустить водителя и договариваться с пострадавшими жильцами. Потом девушка перлась, как последняя дура, через весь город в кулинарию, где эклеры стоили целое состояние, но которые несносный босс очень любил. И именно их, а еще кучу всяких вкусностей, купила Маша, чтобы отметить свое, так сказать, боевое крещение и трудные переговоры, завершившиеся успешной сделкой и выгодным контрактом. Маша не швырнула тяжелый пакет из кулинарии в мусорный бак только потому, что ей было жаль своих денег и потраченного времени. Глубоко вздохнув и шумно выдохнув, Марианна расправила плечи и потопала к дверям подъезда. Ну все, теперь Бармалеевич в свой утренний кофе непременно получит капельку секретного ингредиента. Поднявшись на лифте, Маша открыла дверь своим ключом. В квартире было тихо. Адмиралов сидел в гостиной перед телевизором и щелкал пультом, переключая каналы, не задерживаясь ни на одном дольше 2 секунд. Молодой человек не обратил внимания на появившуюся в квартире Марианну. Девушка прошла в кухонную зону, поставила пакет и включила чайник. Бросив взгляд на сервированный к ужину стол, Маша скривилась. Судя по странному на вид содержимому тарелок, экономка баловала шефа своей стряпней. Машка решила не совать любопытный нос в питание шефа. Молча открыла холодильник и принялась готовить себе бутерброд. Честно признаться, она бы с радостью съела что-то более существенное, но сил на готовку не было, а ужинать кулинарными шедеврами Светланы Олеговны девушка не собиралась. «Как тебе ужин?» — подал голос Адмиралов. Машка скосила взгляд на тарелки, расставленные на столе. Он что, даже не взглянул, чем экономка собралась травить, то есть кормить его? «Нормально», — хмыкнула Машка, но промолчала, что есть серо-зеленую субстанцию не стало бы даже за отдельную плату. «Отлично», — раздраженно бросил Савелий и, подскочив с дивана широким шагом, скрылся в своей спальне. Машка проводила взглядом прямую спину шефа. Девушке очень сильно хотелось поругаться с ним. На языке так и вертелись язвительные слова. Но Выдринка сдержалась. Она слишком устала, чтобы слушать крики заносчивого шефа. Утро у Мари началось с того, что она не расслышала будильник. Ее разбудил телефонный звонок Михаила Александровича, который уже был в офисе и интересовался, когда ждать подписанные Адмираловым документы. Машка подскочила с кровати. 10 утра. Боже, Адмиралов что, сошел с ума? То он будет ее в 5 утра, то не будет совсем? Машка выскочила из своей комнаты со скоростью урагана, застегивая ремень на брючках и одновременно пытаясь поправить блузку. Адмиралов сидел за столом, пил кофе и ел ее личные эклеры. И судя по тому, что вторая коробка была пуста, шеф трапезничал сравнительно давно и основательно. «Вкусно?» — хмыкнула Маша, замирая на месте. «Вполне», — пробухтел шеф с набитым ртом и даже не потрудился стереть крем с верхней губы. Машка была уверена, что крем был неимоверно вкусным, нежным, сладким. У девушки зачесались руки. Так сильно хотелось схватить сковородку и огреть Бармалеевича по темечку. Но существовала вероятность, что удар возымеет обратный эффект, и тогда с головой Адмиралова станет все гораздо хуже. И Маша сдержалась. Подойдя к холодильнику, Выдринка распахнула его в надежде отыскать там еще 2 коробки с кусочками торта, пирожными и пончиками. Но на нее сиротливо смотрел пакет молока и 10 яиц. От коробок из дорогой кулинарии не осталось и следа. Машка медленно развернулась с лицом к шефу. Тот, судя по взгляду, довольный жизнью и собой, заглотил последний эклер так, словно он был крошечным, размером с ноготок, и сыто погладил себя по животу. «Позавтракали, Савелий Бармалеевич?» — процедила Маша сквозь зубы. «Кто рано встает, тот вкусно завтракает», — крякнул Адмиралов, отодвигая пустую коробку в сторону. «Кто рано встает, того соседи ненавидят», — процедила Машка и кивнула на папку с документами. «Подписали? Можно отвозить?» «А, нет, не успел. Занят был», — пожал плечом Адмиралов. «Я заметила», — Маша выразительно взглянула на пустые коробки со следами вкусностей. «Михаил Александрович ждет документы». «Подождет», — спокойно проговорил шеф, поднимаясь из-за стола. «Ничего не случится с твоим Михаил Александровичем!» Адмиралов прихватил папку с документами и снисходительно взглянул на девушку. «В следующий раз купи шоколадные эклеры. Эти мне перестали нравиться», — заявил этот гад и скрылся в кабинете. «Рожа не треснет?» — прошипела Маша. «Что ты сказала, Марианна Михайловна?» — крикнул Адмиралов. Маша с трудом сдержала слова, готовые сорваться с языка. Сама не поняла, как ей удался такой подвиг. Представив, что шеф провозится с бумагами минимум полчаса, Маша решила приготовить омлет на завтрак. К тому моменту, как на ее тарелке оказалось ароматное блюдо, Маша уже была не такой злой. Она даже была готова простить Бармалеевичу его подвиг по проглатыванию ее десертов. Но тут Адмиралов незаметно вырос за спиной, словно из-под земли. Совершенно не стесняясь, отобрал у нее тарелку с омлетом и заявил: «Машина у подъезда! Вперед, выдринка, на работу!» «Но...» «Бегом!» — скомандовал Адмиралов без зазрения совести, начиная поглощать омлет. «Клиенты оборвали телефон в офисе! Форс-мажор, поторопись!» Машка взглядом высказала Бармалеевичу все свои мысли, включая нецензурные. Но Адмиралов был глух ко всему. Он ел. Марианна схватила папку с подписанными документами и выскочила из квартиры. «Что ж, Бармалеевич, держись. Месть придет и огреет тебя по темечку в самый неожиданный момент». На такой позитивной мысли Мария поехала в офис и провела весь рабочий день в заботах. А когда вернулась в квартиру Адмиралова, поняла, что жажда мести не просто не исчезла, а даже не ослабела ни на грамм.